Но Славик не подходил. Умываться было бы слишком подозрительно. Чик вспомнил, что в жаркие дни бабушка иногда смачивала водой из-под крана лоб его сумасшедшего дядюшки, чтобы он не буянил. И он стал, пошлепывая ладонью, плескать себе воду на лоб. Чик долго плескал себе воду на лоб, надеясь, что Славику надоест ждать, и он подойдет к нему. «Да ты что, спятил?» — крикнул Славик. И Чик поразился его случайной догадке. Чик продолжал охлаждать себе лоб. «Да ты будешь играть или нет?» — крикнул Славик. «Подходи, подходи, сыграем», — отвечал Чик, как бы стараясь не терять время. Он продолжал шлепать себе воду на лоб. Славик не выдержал и подошел. Они стали снова играть. На влажной земле пятак ложился как надо. Изредка, если слегка и отскочит от земли, перевернуться ему уже почти никогда не хватало сил. Чем чаще Славик проигрывал, тем больше раздражался. Чем больше раздражался, тем выше закидывал пятак. А чем выше он его закидывал, тем точнее пятак ложился. Вообще, проигрывший всегда старался как можно выше кинуть монету. Он как бы старался докинуть ее до высоты везения. Минут через 20 Чик его полностью обыграл. У Славика было 1,5 рубля мелочью, и все эти деньги теперь приятно тяжелили карман Чика. Оказывается, чем больше деньги оттягивают карман, тем выше поднимается настроение. Чик это ясно почувствовал. Чик подумал, что это вроде качелей. Когда на одном конце деньги оттягивают карман, на другом конце поднимается веселье души. Чик еще был настолько юн, самоощущение богача было для него настолько ново, что он и не подозревал о том, что богачи могут впадать в мрачную меланхолию от боязни потерять свои деньги. «Я пойду за деньгами», — сказал Славик. «Ты меня жди». «Жди». Чик опять все вспомнил и почувствовал себя отомщенным. «Подождем, подождем», — ответил Чик многозначительно. Но Славик ничего не понял и побежал в сторону дома. «Чик, сыграем», — сказал Боча своим сиплым голосом. Он все это время стоял рядом. Ну да чего же Чику нравился этот сиплый голос Бочу. Чик отдал бы половину своих денег, а может и все, чтобы иметь такой голос. Такой голос мог быть у капитана, о котором до того часто думал Чик, что иногда видел его как живого. Капитан, продутый всеми ветрами, но прокуренный одной единственной трубкой. Вот мечта Чика, которую он иногда видел наяву. «Нет, Бочем», — ответил Чик, — «я с тобой не буду играть, я со своими ребятами не играю». «Но ты же играл с боцманом», — удивился Бочем. «Откуда ты знаешь?» — удивился Чик. «Тут один на велопе проезжал», — сообщил Бочу. «Он сказал, что ты очистил боцмана. Греки волнуются, Чик». Чик был до того увлечен игрой, что не заметил этого велосипедиста. Теперь он понял, что боцман своей глупой жалобой на подглядывание Чика взволновал свой двор. «Пусть волнуются», — ответил Чик. «Анести надо мной нечестно смеялся, а я его за это обыграл. И брат его нечестно подсказывал ему, когда мы боксировали. Алихора, алихора! Как будто я не знаю, что это означает». «Чик, а я знаю, от чего ты выигрываешь», — сказал Боча и хитренько посмотрел на него. «Откуда знаешь?» — удивился Чик. «Сам догадался», — уверенно сказал Боча. «Тогда скажи», — попросил Чик. Боча ужасно нравился Чику. Особенно он ему стал нравиться после того, как Чик красиво победил Бочу в честной драке в невыгодной для себя обстановке. Но он всегда считал Бочу простаком. И вдруг такое. «А ты будешь со мной играть?» — спросил Боча и с дьявольской проницательностью добавил. «Только не на этом месте, Чик. Ох, не на этом». «Как хочешь», — бормотнул Чик, удивленный его догадливостью. «Тебе возле колонки везет», — уверенно сказал Бочу. «А как ты догадался?» — спросил Чик радостно. Он понял, что Боча пошел не научным путем, а путем колдовства. «Очень просто», — — сказал Боча, возбуждаясь от собственной догадки, и от этого голос его еще сильнее засипел. «Сначала я никак не мог понять, чего это ты торчишь и торчишь возле колонки. А потом, когда ты стал плескать себе воду на лоб, я понял, что ты его приманиваешь к этому месту. Да ты никогда в жизни не плескал себе воду на лоб. А тут вдруг плескаешь и приманиваешь. И приманил. На этом заколдованном месте Славик 22 раза подбрасывал монету, и ты 17 раз угадал. Я думаю, тут нечистая сила». «Да», — скромно согласился Чик, радуясь, что Боча ничего не понял. «Ты правильно догадался». «А как ты наколдовал это место, Чик?» «А ты никому не скажешь?» — спросил Чик серьезно и в то же время чувствуя, до чего же ему будет сейчас весело выдумывать. «Чтоб я похоронил свою маму, если скажу», — поклялся Бочу.